Глава 124. Нижний уровень. Вода. Правы были некоторые штатовские лидеры, когда советовали президенту Трумэну прихлопнуть страну Советов сразу по окончанию Второй мировой войны, до того, как она создаст бомбу или еще что похуже. Не послушал он их. Ну а когда развал Союза наконец произошел, стало уже несколько поздно. СССР оставил достаточно разнообразное технологическое наследство. Например, в настоящий момент в Карском море всплыла субмарина водоизмещением 14 тысяч тонн. Лодке было 40 лет. То есть ее успели не только разработать, но и спустить со стапелей в последний год существования Советской империи. Общая длина подводного корабля составила 167 метров. И знающим людям было удивительно, как она умудряется плавать в столь мелководном море, как Карское. К тому же, в любом месте акватории можно ненароком наскочить на мелкий айсберг. Однако данное море, в том числе и по этой причинам, обладало несомненным преимуществом перед соседним Баренцевым. В него труднее пробраться всяким любопытствующим субмаринам, приписанным к портам Северной Америки. Так что лодка, когда-то относящаяся к типу дельфин, могла вести себя здесь более уверенно. Теперешнее всплытие советского наследства вовсе не означало, что западному миру уже пора заворачиваться в белую простыню и ползти куда следует. Хотя да. Когда-то эта лодка относилась к классу чудовищ, способных за 8 последовательных залпов отправить в короткое космическое путешествие 160-100 килотонных зарядов. Однако, припоминая для точности, тем чудищам вовсе не обязательно было предупреждать Запад всплытием. Они могли совершать стрельбу прямо из-под воды, причем с идентичной точностью попаданий и последствий. И все-таки сейчас АПЛ всплыло не для забавы, а с целью применения оружия. Однако данное оружие относилось к совершенно новому виду. Совсем не по причуде судьбы, а в силу доставшегося по наследству носителя, новое оружие располагалось там же, где когда-то помещались межконтинентальные баллистические ракеты, то есть в середине корпуса и в 40-метровой палубной надстройке. К сожалению, данное оружие не получалось использовать из-под воды, что, безусловно, нервировало и адмиралов, и весь находящийся ниже по служебной лестнице личный состав. Зато их всех могла порадовать скорость распространения поражающего фактора. Старинные Р-29РМ, да и любые их сестры, смотрелись относительно него не просто черепахами, гораздо хуже. Он обгонял любую из них не просто в десятки тысяч раз, он обгонял их предельно, ибо распространялся по миру с максимальной возможной скоростью, скоростью перемещения безмассовых частиц, фотонов. Тем не менее, данный поражающий фактор порождал вовсе не лазер.